Глава 14. Следующим вечером Кэрол позвонила Эрнесту домой, сказала, что ей очень страшно и что ей необходим срочный незапланированный сеанс. Эрнест долго разговаривал с ней, назначил ей сеанс на следующее утро и предложил позвонить в круглосуточную аптеку и оставить на ее имя рецепт на успокоительное. Сидя в приемной, Кэрол просматривала свои заметки с последнего сеанса. «Сказал, что я привлекательная, очень привлекательная женщина. Дал мне свой домашний телефон, говорит, что я могу звонить ему. Задавал много вопросов относительно моей сексуальной жизни. Откровенно рассказывает о своей личной жизни, о смерти жены, свиданиях с другими женщинами, холостяцкой жизни. Обнял меня в конце сеанса. Дольше, чем в последний раз. Говорит, что ему нравится, что меня посещают сексуальные фантазии с его участием. Сеанс затягивается на 10 минут. Удивительно неловко себя чувствует, принимая мои деньги». «Да», — подумала Кэрол, — «всё идёт хорошо». Вставив микрокассету в миниатюрный диктофон, она спрятала его в соломенную сумку, которую купила специально для этого. Она вошла в кабинет Эрнеста с наслаждением, осознавая, что ловушки расставлены, что каждое слово, любое отступление от правил останется на пленке. Эрнест заметил, что за ночь Кэрол успокоилась и бросил все силы на понимание причин приступа паники. Как скоро стало ясно, он и его пациентка имели разные мнения на этот счет. Эрнест предполагал, что тревожность Каролин была вызвана прошлым сеансом. Она же, в свою очередь, утверждала, что сексуальное возбуждение и фрустрация буквально разрывали ее на части и продолжила попытки вывести его на разговор о возможности сексуальной разрядки. Эрнест более систематизированно подошел к изучению ее сексуальной жизни и узнал даже больше, чем хотел. Она в красочных подробностях расписывала сексуальные фантазии, в которых ему отводилась ведущая роль. Без тени смущения она рассказывала, в какое возбуждение приходила, когда представляла, как расстегивает его рубашку, встает на колени перед его креслом, прямо в этом кабинете, и расстегивает молнию на его брюках, а потом берет губами его плоть. Ей нравилось представлять, как она доводит его практически до оргазма, но потом замедляет темп, ждет, когда он расслабится, и начинает все заново. Она сказала, что этого было достаточно, чтобы довести ее до оргазма, когда она мастурбировала. Если же нет, она продолжала фантазировать о том, как стаскивает его на пол. Он задирает ее юбку, торопливо сдвигает в сторону трусики и входит в нее. Эрнест внимательно слушал ее, стараясь не совершать лишних движений. «Но мастурбация, — продолжала Кэрол, — никогда не доставляет мне настоящего удовлетворения. Мне кажется, в какой-то мере из-за стыда, который я испытываю. Я никогда ни с кем не делилась этим. Ни с мужчиной, ни с женщиной. Разве что пару раз говорила об этом с Ральфом. Проблема в том, что я никогда не получаю полноценного оргазма и чувствую лишь множественные спазмы, в результате чего остаюсь в состоянии крайнего возбуждения. Я думаю, что проблема в том, как я мастурбирую. Не могли бы вы мне что-нибудь порекомендовать в этой связи?» Услышав этот вопрос, Эрнест вспыхнул. Он уже начал привыкать к тому, как непринужденно она говорит о сексе. На самом деле он восхищался ее способностью обсуждать свою сексуальную жизнь. Например, она рассказывала, как раньше снимала мужчин в барах, когда путешествовала или когда злилась на мужа. Казалось, что это было так легко, так естественно для нее. Он вспоминал, сколько часов он провел в барах для одиноких или на вечеринках в бесплодной агонии. Он провел год в Чикаго, когда был интерном. «Почему? Ну почему, — думал Эрнест, — я не встретился с Каролин, когда она прочесывала чикагские бары?» Что же касается ее вопроса о техниках мастурбации, что он знал об этом? Практически ничего, разве что помнил о очевидной необходимости клиторальной стимуляции. Люди так часто приписывают психиатрам все знания. «Я не специалист в этой области, Каролин». «Интересно, — подумал Эрнест, — откуда, по ее мнению, он мог почерпнуть информацию о женской мастурбации? В медицинском колледже? Может быть, следующая книга, которую ему стоит написать, будет называться «Чему не учат медиков»?» «Единственное, что приходит мне на ум, Каролин, — это лекция терапевта-сексопатолога, которую я недавно слышал. Он говорил о целесообразности освобождения клитора от спаек». «Доктор Лэш, а это можно проверить при осмотре? Я согласна». Эрнест снова залился краской. «Нет, я уже давно забросил свой стетоскоп. Последний осмотр я провел 7 лет назад. Рекомендую вам задать этот вопрос вашему гинекологу. Некоторым женщинам легче говорить о таких вещах с женщиной-гинекологом». «А у мужчин? Доктор Лэш, я имею в виду, а вы? У мужчин бывают проблемы с неполным оргазмом при мастурбации?» «И снова я напоминаю вам, что я не специалист в этой области. Но мне кажется, что у большинства мужчин ситуация решается по принципу «все или ничего». Вы говорили об этом с Уэйном?» «С Уэйном? Нет, мы ни о чем таком не говорили. Вот почему я задаю вам эти вопросы. На данный момент вы — главный мужчина, единственный мужчина в моей жизни». Эрнест растерялся. Стратегия предельной честности ничего не говорила о том, как вести себя в подобной ситуации. Его смущала агрессивность Каролин. Она выбивала почву из-под его ног. Он обратился к эталону, к своему супервизору, пытаясь представить, как бы ответил на этот вопрос маршал. Маршал сказал бы, что в данном случае следует постараться извлечь как можно больше информации. Составить систематизированную, беспристрастную историю ее сексуальной жизни с учетом подробностей процесса мастурбации и сопутствующих ему фантазий, как актуальных, так и прошлого. Да, именно так и следовало поступить. Но у Эрнеста была проблема. Он начинал чувствовать возбуждение. Повзрослев, Эрнест был уверен, что не представляет интереса для женщин. Всю жизнь он был уверен в том, что должен упорно работать над собой, использовать свой интеллект, чувствительность и шарм, чтобы не показаться тупицей. Он испытывал безумный восторг, слыша, как эта очаровательная женщина рассказывает о том, как мастурбировала, представляя себе, как раздевает его и стаскивает на пол. Возбуждение ограничивало терапевтическую свободу Эрнеста. Если бы он попросил Каролин рассказать о ее сексуальных фантазиях со всеми интимными подробностями, он не смог бы точно сказать, какими мотивами руководствовался, задавая этот вопрос. Сделал ли бы он это для ее пользы или же для самоудовлетворения? Это было бы слишком похоже на вуайеризм, на занятие вербальным сексом. С другой стороны, если он будет избегать обсуждения ее фантазий, не будет ли это обманом по отношению к пациентке, которая не будет иметь возможность обсуждать самые актуальные свои проблемы? К тому же, избегание этой темы может навести ее на мысль о том, что ее фантазии слишком постыдны, чтобы открыто обсуждать их. К тому же он дал клятву самораскрытия. Разве не должен он поделиться с Каролин своими соображениями по поводу сложившейся ситуации, ничего не утаивая? Нет. Он был уверен, что это было бы ошибкой. Может быть, в этом кроется очередной принцип терапевтической откровенности. Возможно, терапевт не должен делиться с пациентом тем, что вызывает у него сильный внутренний конфликт. Для начала ему самому следует проработать эти проблемы в процессе индивидуальной терапии. Иначе пациенту придется решать проблемы терапевта. Он записал этот принцип в блокнот. Его стоит запомнить. Эрнест ухватился за первую попавшуюся возможность сменить тему. Он вернулся к приступу паники, который случился у Карлин вчера вечером, и поинтересовался, не кажется ли ей, что он был вызван в том числе и сложными проблемами, которые они обсуждали на прошлом сеансе. Например, она могла задуматься над тем, почему столько лет жила в мучительном браке с нелюбимым мужем, и почему она никогда не пыталась решить эту проблему с помощью семейной психотерапии. «Мне трудно объяснить вам, насколько безнадежным кажется мне мой брак в частности или супружеская жизнь в целом. Многие годы в моей семейной жизни не было ни искорки счастья или уважения. А Уэйн настроен так же нигилистически, как и я. Он потратил много лет и много денег на терапию, но безрезультатно». Эрнеста было не так легко сбить с толку. «Каролин, думая о том, сколько мучений принесла вам ваша семейная жизнь, я не могу не поинтересоваться тем, какую роль в вашем неудачном браке сыграли ваши родители. Когда на прошлой неделе я спросил у вас о родителях, вы ответили, что никогда не слышали, чтобы ваша мать отзывалась об отце иначе, как с ненавистью и презрением. Может, эта замешанная на ненависти диета, которая пичкала вас мать, сослужила вам дурную службу? Может, вам не стоило вбивать в голову день за днем и год за годом мысль о том, что мужчинам нельзя верить, что они преследуют лишь свои корыстные интересы?» Кэрол собиралась вернуться к разговору о сексе, но не могла не броситься на защиту матери. «Ей было нелегко растить двоих детей. Она была абсолютно одинока, ей никто не помогал». «Почему одна? А как же ее семья?» «Да что ее семья? Мать была совершенно одинока. Ее отец бросил их, когда она была маленькая. Один из первых отцов, которые отказывались платить алименты. От ее матери, ожесточенной, измученной паранойей женщины, тоже было мало толку. Они почти не разговаривали». «А ее социальное окружение? Друзья?» «Их не было». «У вашей матери был отчим? Ваша бабушка вступила в повторный брак?» «Нет, об этом не могло быть и речи. Вы не знаете мою бабушку. Она всегда одевалась только в черное. Даже носовые платки у нее были черного цвета. Никогда не видела, чтобы она улыбалась». «А ваша мать? В ее жизни были другие мужчины?» «Вы шутите? В нашем доме больше никогда не было мужчин. Она ненавидела их. Но я уже прорабатывала этот вопрос с предыдущими терапевтами. Старая история. А вы сказали, что не собираетесь заниматься раскопками». «Интересно», — сказал Эрнест, не обращая внимания на протесты Карл. «Как сильно жизненный сценарий вашей матери напоминает сценарий ее матери. Словно эта боль передается в вашей семье по женской линии, по наследству, из поколения в поколение, словно горячая картофелина, от которой каждый стремится избавиться». От Эрнеста не укрылось, что Карл нетерпеливо взглянул на часы. «Знаю, наше время вышло, но задержитесь на минуту, Карлин. Знаете, это действительно важно. Я объясню вам, почему. Этот вопрос необходимо решить немедленно, потому что вы можете передать это своей дочери. Возможно, лучшее, чего мы с вами сможем добиться в процессе терапии, это разорвать этот порочный круг. Я хочу помочь вам, Карлин. Я действительно хочу вам помочь. Может быть, центром нашей с вами совместной работы станет ваша дочь». Такой поворот событий застал Кэрол врасплох. Она была ошеломлена. Слезы вдруг наполнили ее глаза и потекли по щекам. Не сказав ни слова, она выбежала из комнаты, все еще рыдая. «Черт бы его побрал! Он опять добрался до меня! Но почему я позволяю этому ублюдку лезть мне в душу?» Спускаясь по ступенькам, Кэрол пыталась понять, что из сказанного Эрнестом относится к выданной ей личине, а что к ней самой. Она была так потрясена, что, погруженная в свои мысли, едва не наступила на Джесса, сидящего на нижней ступеньке. «Привет, Кэрол. Я Джесс. Помнишь меня?» «Ой, привет, Джесс. Не узнала тебя». Кэрол смахнула слезинку. «Странно видеть тебя сидящим». «Я люблю бегать трусой, но обычно я хожу. А ты видела меня бегущим, потому что я хронически опаздываю. С этим сложно справиться в терапии, потому что я всегда так сильно опаздываю, что говорить об этом уже нет времени». «А сегодня почему не опоздал?» Мой сеанс перенесли на 8 утра». «В это время сюда приходил Джастин», — подумала Кэрол и спросила. «То есть ты сейчас не идешь на сеанс к Эрнесту?» «Нет, я зашел, чтобы поговорить с тобой. Может, мы когда-нибудь сможем пообщаться? Пробежимся Труссой, или сходим на ланч, или то и другое». «Не знаю, как насчет бега Труссой», — отозвалась Кэрол, вытирая слезы. «Никогда этим не занималась». «Я хороший учитель. Вот, возьми носовой платок. Вижу, у тебя сегодня выдался тяжелый сеанс. Эрнест иногда и меня доводит. Просто жуть берет. Откуда он знает наши болевые места? Могу я что-нибудь сделать для тебя? Может, прогуляемся?» Кэрол собралась была отдать Джессу платок, но опять начала всхлипывать. «Не, оставь его себе. Знаешь, со мной тоже такое бывает. И мне практически всегда в такие моменты просто нужно время побыть наедине с собой и переварить все это. Так что я удаляюсь. Давай я позвоню тебе. Вот моя визитка». «А вот моя...» Кэрол выудила карточку из сумки. «Но я хочу, чтобы ты учел мои замечания относительно бега трусцой». Джесс изучил ее визитку. «Информация получена и принята к сведению, господин адвокат». С этими словами он взял под козырек и побежал вниз по Сакраменто-стрит. Кэрол смотрел ему вслед, на светлые волосы, развивающиеся на ветру, на белый свитер, повязанный на шее, который взвивался вверх и опускался в такт движению его широких плеч. Наверху Эрнест делал записи в карте Каролин. «Прогресс налицо. Час усердной работы. Очень откровенно в вопросах секса и сексуальных фантазий. Усиление эротического переноса. Нужно найти способ обращаться с этим. Работали над взаимоотношениями с матерью, над семейным ролевым моделированием. Занимает оборонительную позицию, когда слышит критику в адрес матери. В завершении сеанса я говорил о типе семейной модели, которую она передаст своей дочери. Выбежала из кабинета в слезах. Меня ждет очередной неотложный вызов. Не стоило завершать сеанс на столь значимой теме». «Кроме того», — подумал Эрнест, закрывая папку, «мне не надо было доводить ее до такого состояния. Она даже не обняла меня».